Глава 10. Гур дома. К сенатскому подъезду подъезжали тяжелые расписные рыдваны, запряженные шестернями убранных лошадей, когда подошел к месту своего судьбища Гур Савич. Из экипажей выходили важные господа в расшитых кафтанах, белых пудренных париках, с дорогими тростями в руках и скрывались в подъезде. Гур прошел тесной боковой лесенкой в комнату для просителей и сиротливо прижался в уголке. Комната была уже полна просителей всякого чина и возраста, и подрядчики, приехавшие за утверждением поставок на военные нужды, и челобитчики, и недоросли из дворян, приехавшие по требованию царя на службу. Тут же шмыгали какие-то приказные, расспрашивавшие о делах и предлагавшие свои услуги. Чиновники сената тоже о чем-то таинственно переговаривались с иными из просителей, отводя их в сторону и оглядываясь по сторонам. Вдруг пронеслась возбудившая всех, словно электрический ток, весть. Царь в сенат приехал. Все как-то встрепенулись. Иные побледнели, иные беспокойно заметались. Приказные куда-то исчезли из комнаты. У чиновников разверстые было для принятия мзды руки моментально сократились, и сами чиновники очутились на своих местах, прилежно занимаясь делом. Перемена была поразительная. Гур тоже струхнул и чутко ко всему прислушивался. Разговоры начали вести полушепотом, хотя комната просителей была далеко от зала заседаний сенаторов, куда мог приехать царь. Прошел целый час в томительном ожидании и неизвестности. Наконец до просителей какими-то неведомыми путями донеслось известие, что царь очень гневен, изволит за что-то распекать сенаторов. Гур не выдержал духоты приемной и вышел на улицу, где принялся раскуривать свою коротенькую трубочку, дав предварительно сторожу наводку, чтобы позвал его, коли потребует Гура Гурьева. «Сегодня мой страшный суд», — думал Гур. «Может, мне без головы быть, а сердце вот так и прыгает ровно в Христов день. Это угодник Божий мне мир на душу послал». Гур набожно перекрестился. Вдруг у подъезда сената показалась фигура Петра. Царь остановился как бы в раздумье и огляделся по сторонам. Его одноколка подкатила к крыльцу, и царь медленно стал сходить с лестницы. Обернувшись в сторону, где был Гур, государь увидел его и громко позвал. — Гур! Поди-ка сюда! Плотник бросил недокуренную трубку на землю и подбежал к царю. — Но, старик, молись Богу! Выгорело наше с тобой дело в сенате! Господа сенаторы сыскали твою правду! Натерпелся, поди, страху! Гур упал на колени перед царем, уже занесшим ногу в одноколку, схватил его руку и поднес к губам. — Дай тебе, Господь, многое лето, государь, отец милостивый. Ровно бы я новую жизнь получил. Вечный богомолец буду, солнце-то красное. Ну, полно, Гур, полно. Я только свою ошибку поправил, ты прости меня. Ступай домой, обрадуй семью-то. Поди там, баба воет от страху, кашу в печи сожгла. Одноколка царя укатила. Гур встал с земли и, отирая слезы радости, поспешно пошел домой, крестясь на все встречные образа, кресты и часовни. Невыразимая радость обняла истомленное сердце Гура. Мысли его разбегались в разные стороны. Он не мог ни на чем сосредоточиться, ничего обдумать. Молебен зайду отслужу, с семьей бы лучше. Зачем же баб каш в печи сожгла? Почему он знает? О, дурак, да ведь царь пошутил. Эк, счастье! Засецкий-то граф почешет затылок. Земля от нони в наших местах вздорожала. Такие беспорядочные мысли теснились в голове Гура, а ноги безостановочно несли его к дому. Он не видел ни уличного движения, ни встречных. Шел как в тумане, и вдруг, неожиданно для себя, очутился перед своим домиком. Он даже в удивлении остановился, и тут только заметил, что крупный пот залил ему все лицо. Пряди волос залепили лоб и глаза, выбившись из-под шапки. Завидев из окон приближающегося Гура, из домика с криком радости выбежали к нему навстречу жена и дочка Нюша. Вслед за ними вышли и подьячий с Андреем Ивановичем. Женщины бросились в объятия Гура, а он обнял их и заплакал. — Гурушка, родненький, жив ли ты, цел ли ты, тятенька? А мы тут перемучились, ждавши. Молись, старуха, молитесь, детки, но не на нас Бог оглянулся. Сказал мне сам царь, что сыскалась в сенате моя правда. Отпустив жену и дочь, Гур обнялся с подьячим, и оба прослезились. Слава Господу! Дожили до светлого дня. Вот он, царский-то суд. Грозней грому, чище солнца. Эка мы с тобой, Тарас Федорович, дел-то обломали, и поверить трудно. Да, Гурсавич, истинно, что поверить трудно. Видно, тебе Господь вложил такую смелую мысль. Все точно одурели от радости. Нюша бросилась на шею матери, потом обняла Андрея Ивановича. Петя и Матреша, младшие дети Гура, кричали и бесились, видя общую радость, и в домике Гура страх и мучительные сомнения быстро сменились радостью и надеждами. В первые моменты никто ничего не соображал. Со всеми сделалось то же, что и с Гуром по дороге домой. Прежде других опомнилась Прасковья Даниловна и начала собирать на стол. Теперь только вспомнила, что никто с самого утра из-за этих тревог ничего не ел. «Тарас Федорович, милый!» — в сердечном умилении восклицал Гур. «Тебе я обязан моим благополучием, тебе мне и хочется подарок сделать. Как только кончится это дело, я тебе еще 50 рублей даю. Потому ты все узлы перед царем распутал, а без тебя, может, мне бы и погибать пришлось». Подьячий отговаривался, но Гур твердо стоял на своем, и Тарас Федорович должен был согласиться на это добавочное вознаграждение. Друзья снова обнялись и облобызались. — Тятенька, — сказала за обедом Нюша, — сегодня вон Андрей Иванович говорил, что его скоро посылают куда-то далеко, под Турцию будто. — Как под Турцию? — Воевать, что ли? — Нет, не воевать, а в украинные города. Вроде как бы постоянной службы, — разъяснил Андрей Иванович. — Вот тебе и раз. — А когда ж это будет? Полковник говорит, что очень скоро, будто как на днях. — Да, это больно скоро, тут и сообразить ничего не успеешь. Ах ты грех, вот оказия-то! — Истинно, что грех, Гурсач, — сказал молодой прапорщик. — Теперь, ежели мне туда одному ехать, я со скуки пропаду. Сопьюсь или картежником буду. Гур посмотрел на него и на Нюшу лукавыми глазами. Молодые люди покраснели и потупились. — Эш, куда метнул? Сопьется, молодин. А ты служи, да не спивайся. Да служись до генеральского чина, а там и женись. — Вам вот шутки, Гурсавич, а мне так, право, до зла горе доходит. — Он это всего киснет, — вставила свое замечание жена Гура. Другой бы на его месте молодцом ходил. Посылают, так ехал бы. В дальних городах скорее выслужишься. Там служба заметнее, народу делового меньше. — Ну, не скажите, — возразил подьячий. — Я знаю те дальние города. Истинно, что сопьешься. А что насчет службы, то это как придется. Коли война или дела какие особенные, ну, так отличиться можно. А если так лямку тянуть? Так ни в век никто там и не заметит, хаж семи пядей во лбу будь. Вот это совершенно так, — обрадовался Андрей Иванович и благодарно посмотрел на подьячего. Здесь я у высшего начальства на глазах. Опять же сам царь может меня заметить. Теперь я стою у начальства на самом лучшем счету. Первое производство, и меня в офицеры пожалуют. Опять же царь часто бывает у нас, и справного офицера всегда заметит. Где тебя ему заметить? Забьется назад, обрабеет, а кто посмелее, того царь и заметит, — сказала Прасковья Даниловна, не очень сочувствовавшая жениху своей дочки. — Ну ты, баба, не очень нападай на него, — заступился Гур. — Скакунов-то да вертунов царь тоже не очень любит. А коль деловой, так всегда заметит. И то верно, что здесь бы лучше. Жили бы все вместе. — Ятенька, А разве нельзя царя попросить? — спросила Нюша. — что ты, девушка? Не опять ли челобитную писать? — Нет, матушка. Из одной петли выскочили, в другую не полезу. За эдакие просьбы царь пугнет. В таких семейных разговорах отошел обед. Гур хотел было уже прилечь отдохнуть после бессонной ночи, как вдруг к крылечку его домика подъехала богатая колымага, запряженная шестеркой белых лошадей. Взглянув в окошко, все остолбенели от удивления при этом необычайном зрелище, а с запяток кареты соскочил лакей в ливрее и направился к двери. — О, чудеса! — Что такое? — Уж не царь ли? — сказал подьячий. — Нет, царь так не ездит. Гур пошел к двери встретить неожиданного гостя. — То есть ровно сказка или сон какой наяву совершается, — заметил Тарас Федорович. Дверь отворилась, и в комнату вошел, наклонясь в двери, высокий лакей. — Здесь живет Гур Савич Гурьев? — спросил он. — Здесь я самый. — А что вам? — выступил Гур вперед. Его сиятельство князь Яков Федорович Долгорукий приказали покорнейше просить вас к себе, неотложно сейчас, и приказали сказать, что его сиятельство и сами бы к вам пожаловали, да недосуги и болезни им мешают. Изволили прислать свою карету. — Господи милостивый, что бы такое князю от меня понадобилось? — Не могу знать, таков был его княжеский приказ. Приказали просить неотложно сейчас. — Это верно, что-нибудь по делу, — догадался подьячий. — Что больно скоро повертывают, — засуетился Гур, собираясь. — Я сейчас, подождите, любезный, присядьте. Баба, поднеси-ка молодцу водочки. Гур ушел в другую комнату одеться почище. Подьячий тоже собрался идти с Гуром. Подождал бы, Тарас Федорович, пока приеду, что там такое? Поберег бы пока моих-то. Чего беречь? Теперь дело в гору пошло, а у меня дома баба-то беспокоится, пойду обратно. Я вечером к тебе приду, а коль что нужно, посылай за мной. — Я могу за вами сходить, — вызвался Андрей Иванович. — Ну и ладно так. Готов, почтеннейший. Пойдемте. Неловко было Гуру садиться в такую богатую карету, а тут еще услужливый лакей подсадил его под локоть, так что Гур, не ожидавший помощи, чуть не сунулся носом в алые подушки Рыдвана. Экипаж захлопнулся и покатил. Подьячий посмотрел ему вслед, посвистел и промолвил. — Он, как наши мужички теперь в Рыдванах на шестерке катаются! Почет! А верный и здоровый в сенате перебор был. Что-то уж очень вежливо. Диковина! Подьячий развел руками и направился к Неве, чтобы переехать к себе на Петербургскую.